сладкой малина была. Пели в нем соловьи, и малиною спелой такой пахли теплые губы твои. Ягода малина нас к себе манила, ягода малина летом гости звала, как сверкали на рассвете. Ах, какой сладкой малина была. Ты мне слово одно подари, над которым не властны века, и пускай от сияния зари вновь малина. Какой сладкой малина была. Какой сладкой малина была. Ах, какой сладкой.